Глава 34. Кристина. На этой тренировке я побила все рекорды, нагружая свое тело как сумасшедшая. Я приседала, делала выпады, поднимала платформу, добивала себя ненавистными бёрпи. И чем громче в моих ушах шумела кровь, тем яснее я осознавала, что все это бесполезно. Я думала о Яне, не переставая, и не могла остановиться. Чем он сейчас занимается с той девушкой? Целует властно и горячо, как умеет? Обжигая пьяной от желания улыбкой, перебирает пальцами длинные локоны? Или готовит для нее на своей кухне? А может, они уже в спальне? В любом случае, этой девушке очень повезло. Ян хорош во всем, во всем, кроме серьезных длительных отношений. 50 килограммов? Ты готовишься к Олимпиаде? Приподняв брови, озадаченно протянула Аида, подходя ближе. Фиксируя штангу на креплениях, я медленно повернула голову к подруге. Она видела девушку, которая пришла к Яну, и знала, что в данный момент я пыталась убежать от себя, от воспоминаний, ревности и разочарования. Но мы обе прекрасно понимали, что это ненадолго. Стоит мне выйти из зала, как адреналин от тренировки спадет, и я снова останусь один на один со своими мыслями. Хорошо, хоть Костя не видел, как Ян ушел с другой. Добром бы это не закончилось. «Давай сегодня вечером куда-нибудь сходим?» Неожиданно для себя выпалила я, вытирая со лба пот. Оставаться в своей спальне и слушаться в звуки в соседней квартире — это настоящая пытка. Уж лучше я потону в оглушающей музыке и море пива, чем снова буду глушить жалобные рыдания в подушку. Пора завязывать с этим мазохизмом. Со следующей недели я планировала заняться поиском подработки и отдельной квартиры где-нибудь неподалеку от универа. Пора было дать возможность брату строить свою личную жизнь. Да и полгода жить через стенку от Яна и наблюдать, как у него налаживается личная жизнь, было выше моих сил. Чем быстрее я забуду голубоглазого соседа, тем будет лучше для меня. И начну я прямо сейчас. «Класс!» — подпрыгнула Аида, явно не ожидая от меня такого предложения. «Мне как раз знакомая рассказывала про новый клуб. Говорит, там обалденно. И развлекательные программы какие-то невероятные. Ну и отлично. Значит, идем. Улыбнулась я, вставая под штангу. «На самом деле забыть человека не так уж сложно. Главное — держаться от него подальше и сделать свою жизнь яркой и насыщенной. И постепенно образ поблекнет, острые края сгладятся. Но, во всяком случае, я очень на это надеялась». «Куда идете? Неожиданно возник за спиной улыбающийся Женя. Бросив быстрый взгляд на количество блинов на штанге, он стал ко мне вплотную, чтобы подстраховать. «В новый клуб по Дмитровскому», — ответила Аида, перехватывая в зеркале мой взгляд. И я уже догадывалась, что последует дальше. «Пойдешь с нами?» Женя слегка наклонил голову. «Ты не против?» Тихо спросил он меня на ухо. Сглотнув, я посмотрела в зеркало прямо перед собой и увидела напряженную, стройную девушку и высокого молодого мужчину. Эти двое здорово смотрелись вместе и вполне могли бы быть парой. Они давно знали друг друга. У них были общие воспоминания, друзья, увлечения. И что самое главное, я точно знала, что у Жени нет девушки. И я ему нравлюсь. «Я буду рада, если ты придешь. Серьезно ответила я, глядя зеркальному отражению Жени прямо в глаза. Почему я не замечала раньше, какой они у него красивой формы? Миндалевидные, с темными густыми ресницами. Слегка улыбнувшись, Женя кивнул. «Я тебя страхую», — шепнул он, касаясь дыханием моего виска и мягко кладя руки на талию. Я вдруг четко поняла, что могу доверять Жене, что только с ним мне покорятся такие барьеры, о преодолении которых я даже и не мечтала. Закрепив штангу на плечах, я решительно сделала шаг назад и без особых усилий присела с новым для меня весом. Женя стоял позади, чутко улавливая каждое мое движение. Тепло его тела дарило мне спокойствие и умиротворение. И я поймала себя на мысли, что этот вечер может быть не так уж плох. Ян. «Лерка, ну ты, конечно, даешь. Хоть бы предупредила, я бы встретил тебя в аэропорту». Со смехом проговорил я, падая на водительское сиденье и разворачиваясь к подруге. Я все никак не мог поверить, что Лера бросила все дела и прилетела в Россию. И даже словом не обмолвилась негодейка. «Твое ошарашенное лицо того стоило», — расхохоталась Лера, поправляя мятый ворот моей рубашки. Переодевался я в ускоренном режиме, зная, что мелкая наперевес с дорожным рюкзаком ждет меня в коридоре. И даже не успел попрощаться ни с Костей, ни с Синеглазкой. «Как ты вообще узнала, что я в тренажерке ненормальная?» — хмыкнул я, заводя машину и трогаясь с места. Лера пожала плечиками. На ней была совсем легкая куртка, и если она планировала остаться здесь на какое-то время, первым делом нужно купить ей теплую одежду. «Я позвонила Алексу. Он сказал, что ты решил пополнить ряды качков с протеиновыми коктейлями вместо мозгов, и назвал адрес тренажерки. Усмехнувшись, я покачал головой. Алекс в своем репертуаре. Он ненавидел тренажерные залы лютой ненавистью, считая, что однообразные упражнения с весом делают тело неповоротливым и неуклюжим. Сам он предпочитал занятия боксом и воркаут. И по большей части я разделял его мнение. Но в этот зал меня привело отнюдь не желание нарастить мышечную массу, а одна хрупкая синеглазая девушка, которая зачем-то ходит к этому пижону физруку в зал и которая оставляет у него свою одежду. «Ян, ты со мной?» Щелчок пальцев возле уха вернул меня на землю. «А?» Встряхнувшись, посмотрел я на Леру. «Я спрашивала, не приревнует ли тебя ко мне одна из тех малышек в тренажерке?» Хитро прищурившись, поинтересовалась девушка. «Может, я испортила тебе романтический вечер? Говори как есть, я переживу». Невесело хмыкнув, я уставился на дорогу. Приревновала ли меня Крис? Сомневаюсь, что она вообще заметила мое отсутствие. Им с Женей явно было неплохо и вдвоем. «Романтический вечер мне точно не грозит». Наконец ответил я и с улыбкой добавил. «Так что я весь твой». Лера, состроив умильную мордашку, погладила меня по плечу. «Они просто не знают, что скрывается за этими мышцами и беззаботной ухмылкой». Протянула она с нежностью, разглядывая мое лицо. Поймав девичью ладошку, я поцеловал ее в тыльную сторону. «Боюсь, что уже знают». Тяжело вздохнул я, выпуская руку Леры. Она задумчиво посмотрела на меня. «Неужели кому-то удалось пробраться в сердце моего грозного братишки?» Усмехнувшись, я устало потер пальцами заросший подбородок. Раньше я брился более тщательно, зная, что нежная кожа Крис сразу реагирует на щетину легким покраснением. Но теперь я мог только мечтать о поцелуях с синеглазкой и забил на ежедневное бритье. «Знаешь, я сам не понял. Но что бы это ни было, я все испортил». Хрипло выдохнул я, с силой сжимая руль.